Глава 15. Алот Шарова. 173-й день проекта. Ночь. Эти 200 метров по прямой до таверны обернулись добрым полукилометром из-за необходимости петлять между различных построек и отбиваться от лезущих изо всех щелей одержимых. А еще переживал, что подданных у меня раз-два и обчелся. Здесь, оказывается, просто надо под нужным углом посмотреть. Однако особой проблемы одержимые пока не представляли. Процесс захвата еще только шел, и нам встречались индивидуумы, у которых из всех признаков были лишь красная кожа, да пытавшиеся пробиться наружу рога. Плюс, судя по звукам, доносящимся с различных концов поселка, не мы одни проигнорировали демонические обещания. Периодически можно было расслышать крики, перемежающиеся с матом, а несколько раз я отчетливо слышал рык обморока, в котором сквозило знакомое раздражение от того, что его кто-то посмел разбудить. Впрочем, сидеть и ждать, пока уцелевшие до нас доберутся, времени не было. Так что мы продолжали двигаться к первой точке, где должно было располагаться сердце скверны. «Сверху!» Возглас Моллиган совпал с щелчком тетивы. Из крыши склада, мимо которого мы как раз проходили, свалился жаболют. Рухнув лицом в песок, земноводная пару раз дернулась и застыла, при этом раскинув крохотные в сантиметров 20 каждое крылья. «Это что за горгулья недоделанная?» Я повернулся к Сариту. «Судя по не до конца завершенной трансформации, где-то рядом проводится обряд призыва более сильных демонов. Только сделано все так безобразно». Демон задумчиво шагнул к трупу, однако приставленная к нему кнопка притормозила его, схватив за руку. «Ну где еще проводить обряды, как не рядом с источником заразы?» Задал я риторический вопрос, тоже открывая стрельбу по объявившимся на крыше пучеглазым горгулиям. «Эти выглядели уже пободрее. Рога покрупнее, да крылья покруче». Что, тем не менее, не уберегло их от смерти. Разве что от первой стрелы блаженный один из демонов увернуться успел. Зато вторую поймал грудью, а третью контрольную и вовсе детально рассмотрел правым глазом. От наконечника до середины древка. Ублюдок тоже не спал, добавляя еще больше огня в разгорающийся пожар в поселке. Вспыхнувший демон бесформенным кулем упал на песок в метре от деревянной постройки. Так что пришлось подбегать и пинком откидывать его от склада. Не помню точно, что там хранилось, но терять это в пожарище я не собирался. «Блин, да у них там конвейер, что ли?» Громко поинтересовался я, вновь пиная горящий труп. Ничего личного. Просто из-за угла выскочил гоблин с рогами и лишней парой рук клешней. И как истинное ракообразное, огненный подарочек он пропустил. Так что визжа от перекинувшегося на него пламени упал на землю. Следом за первым ракообразным последовали и другие в количестве двух десятков. Причем навалились они как-то сразу толпой со всех сторон, отсекая меня от основной группы. Которой, к слову, тоже оказалось чем заняться, так как невидимый конвейер продолжал штамповать крылатых жаболюдов. Щелкнув клешнями, ближайший одержимый заорал и бросился на меня. Пришлось встречать его ботинком, так как стрелять в упор было не самой удачной идеей. Мог и себя любимого поджечь. Так что, уклонившись от другого противника, достал из инвентаря клинок, и им уже принялся гонять морских демонических гадов. Не знаю, что за демоны вселились в бедных гоблинов. Однако особого преимущества им это в сражении со мной не давало. И я пер вперед, шинкуя накатывающихся на меня врагов. Лишь изредка мне приходилось уклоняться от ударов да прыгать из стороны в сторону. И то из-за блаженной, которая, похоже, по откату использовала свой навык, посылая воздушные волны на противников и сбивая их с ног. И вроде бы даже помогало. Однако, когда я спустя 5 минут выкроил время оглянуться, то с трудом сдержался, чтобы не завыть раненым зверем. Инициативная дамочка своим навыком раздула тлеющие угольки, и все постройки, мимо которых мы проходили, теперь были объяты пламенем. Но чумазую и при этом довольно улыбающуюся блаженную подобные мелочи, похоже, совершенно не волновали. Она стреляла и избивала воздушным потоком тех, кто испортил ей сон. И больше ни о чем, похоже, думать и не собиралась. На мое счастье, между складами и таверной было 50 метров пустыря, так что при всем своем старании блаженная поджечь ее не могла. Так что, прикончив последнего гоблина-рака, я повернулся к догоняющей меня команде мечты, за спинами которых полыхало пламя, и погрозил кулаком. Впрочем, останавливаться и проводить разбор полетов времени не было. Поток демонов иссяк, и этим стоило воспользоваться до того, как конвейер по производству демонов вновь запустят. И в этот раз на полную катушку. Перейдя на бег, я за пару минут домчался до таверны, из чьих окон бил красный свет, создавая впечатление, что весь песок залит кровью. «Ну, и кто здесь электроэнергию не бережет?» Я зашел внутрь таверны, толкнув и без того болтающуюся на одной петле дверь. Да. Старого я за барной стойкой, как почему-то ожидал, не обнаружил. Да и вообще в питейном заведении никто не пил, а занимались все другими непотребствами. При моем появлении десяток коротышек-гоблинов, на чьих лбах рога уже были не в пример больше остальных, тут же повернулись в мою сторону и выставили перед собой странные кинжалы. Оружие выглядело как волнистый крис, сделанный из черной кости. Оглядев помещение, я быстро нашел и того, кого пустили на эти ножи. Впрочем, к трупам в различной степени целостности я привык. Куда больше меня напрягала пентаграмма в центре зала, где лежал слабо дергающийся нобель и демоническое сердце, пульсирующее и насылающее шепотки из дальнего угла. «Ну что за беспорядок?» Я покачал головой, продолжая разглядывать зал. «Дайте так. Вы сами себя сейчас прирежете, а я не буду вас заставлять за собой убирать. Как вам такая идея?» Вместо ответа гоблины вскинули ножи и медленно двинулись в мою сторону. И, глядя на их черные, бездонные глаза, мне было куда беспокойнее, чем при виде гоблина-рака или жаболюда-горгульи. «Нет, господин Шаров, но вы видите, какие идиоты вселяются в тела ваших подданных. И их посылает барон Ситри, который вроде как самый просвещенный из демонических демиургов». Внезапно раздался голос Сарита, который, громыхая кандалами, ввалился в таверну. Одержимые при виде демона тут же замерли. «Но вот кто так разрезы делает, бездари?» «Да вместилище истечет кровью раньше, чем его заполнит подходящая сущность. На нож нужно давить аккуратно, вскрывая верхний слой кожи». «Чего?» От неожиданности у одного из одержимых прорезался голос. А при взгляде на демона в кандалах он прижал нож к себе с таким видом, будто Сарит собирается отобрать у него любимую игрушку. «Вот поэтому, господин Шаров, встреченные нами демоны были низшего порядка. Просто кто-то плохо своих миньонов обучил». В голосе Сарита звучало разочарование. Но не от того, что встреченные демоны были слабыми, а из-за того, что кто-то даже в простом деле умудрился напортачить. «Самое слабое сердце. Какой-то демон низшего ранга пытается пролезть». Окончательно потеряв интерес к одержимым и переключившись на источник заразы, произнес Сарит. «Даже удивительно, что его послали на захват целого Аллода». Я уже не первый раз отметил то, что пленник считает, будто демоническое нашествие было спланировано. Впрочем, для начала стоило избавиться от расползающейся по Аллоду дряни, а потом узнавать подробности. Щелкнув пальцами, я ощутил ветерок и спустя мгновение увидел, как одержимых откидывает волной воздуха на стены. Парочка из них и вовсе перелетела через барную стойку и снесла полки с бутылками. «Блин, блаженная! Я вообще-то имел в виду, чтобы ты пристрелила парочку!» Я покачал головой, после чего метнул нож в ближайшего одержимого, что пытался подняться на ноги. «Со старым сама будешь разговаривать!» «Артом в ухо сказать сложно было? Показушник, блин!» Окрысилась, стоящая на улице у выбитого окна Моллиган. «Но вот как с такими подчиненными мир спасать?» Пожаловался я нанизанному на клинок одержимому. Тот что-то невнятно пробулькал в ответ и, задергавшись, закатил глаза, ловко уходя от ответа. Пришлось спрашивать других. Но и те как-то не спешили отвечать, даже лишаясь головы. Так что ответа я не получил, а помещение еще больше стало походить на скотобойню. Последние одержимые, те самые, что искупались в выпивке, вытекшие из разбитых бутылок, оказали яростное сопротивление. И пришлось даже слегка напрячься. С самим сердцем проблем не было. Разве что первый эльфийский клинок я сломал, пока снижал прочность этому источнику заразы. Проще было, конечно, расстрелять его из ублюдка. Но сжигать еще и трактир не входило в мои планы. Гениальная идея скрестить пистолет с огненным луком уже не казалась столь гениальной. Пока же я возился с сердцем, кнопка под охраной Шелены приводила в чувство Нобеля под бубнеж Сарита. Бедолага потерял много крови, и демон вновь прошелся добрым словом по неумехам. Впрочем, если я правильно разобрал его слова, окажись на месте этих одержимых квалифицированные специалисты, то у складов мы столкнулись бы не с ракообразными, а с вполне себе адекватными бойцами. Так что возмущение демона я не разделял. «Ну как ты, дружище?» Я присел на корточки перед стонущим Нобелем. Кнопка перевела его в чувство и залечила порезы. Правда, их было столько, что гоблинша смогла лишь затянуть их, оставив на зеленой коже щитовода узор из белых шрамов. «Живой! Спасибо, что спасли, господин!» Прокряхтел в ответ Нобель, вставая на ноги. «Ты как здесь оказался? Решил пару стаканчиков перед сном пропустить?» Поинтересовался я, знаками показывая Сариту, чтобы тот определялся, куда нам идти дальше. «На складе был. Учет вел. Побурел гоблин, и я, кинув взглядом трупы одержимых, понял, что не наблюдаю среди них спутницу Нобеля, Шизель. Но внезапно Шизель стала себя странно вести, едва не набросилась на меня. Хорошо, хоть руки связаны были. Тут гоблин прикусил язык, а Шелена, сторожившая Сарита и при этом умудряющаяся подслушивать, рассмеялась. Подробности учета можешь не излагать. Судя по всему, этой ночью все в ударе. Эй, демон! Нас что, какая-то искусительница захватить пытается? Точно сказать не могу, пока все три сердца не увижу. Каждая из них разным демонам принадлежит. Вот это, скорее всего, принадлежало жителю плана Лени или Чревоугодия. Учитывая место, где сердце появилось, Сарит с брезгливостью кивнул на раскиданные останки в углу, которые я до этого ворошил, ища добычу. Будь по-другому, его подопечные действовали куда быстрее и организованнее. «Будем надеяться, что и остальные оттуда ж будут», — произнес я и посмотрел на Нобеля. «Ну, в общем, оставил я Шизель на складе». «Упс, как неудобно получилось», — тихо пробормотала измазанная в копоти блаженная. «Думал, за подмогой сходить». Тем временем продолжил гоблин. «А как вышел, так меня эти схватили, сюда поволокли. Причем, когда дотащили, тут их целая толпа была. Друг на друге символы вырезали, после чего еще страшнее становилось. Потом большая часть убежала, и наступила моя очередь». Уважаемого Нобеля, судя по нанесенным порезам, готовили в качестве временного вместилища для демонической сущности. Это позволило бы создать аватар, запертого на своем плане истинного демона. В очередной раз блеснул своими знаниями Сарит. «А ты чё, не настоящий демон?» Поинтересовалась блаженная, с интересом разглядывая чудом уцелевшие бутылки. «Потом тонкости демонической иерархии обсудите», — произнес я, тормозя открывшего рот словоохотливого демона. «Сарит, с направлением определился?» «Да, нам к тому холму с забором и вышками». Демон вновь махнул в сторону стены, только в этот раз таверны. «Ставлю на то, что там обосновался демон какой-нибудь гордыни или зависти». Я кивком указал всем находящимся в таверне на выход. «Для вас лучше будет, если зависти, господин Шаров. На том плане всегда обитали простаки, неспособные на настоящие свершения», — произнес Сарит. «Дай догадаюсь, ты у нас гордости будешь», — сделал я вполне очевидный вывод. «Она самая, и нет ничего хуже иметь нас в противниках». С верой в собственные слова ответил демон. «Николай, к нам гости!» Уже почти выйдя из помещения, услышал я Шелену, впервые за вечер уловив нотки напряжения в ее голосе. Впрочем, это было неудивительно. Трудно было сохранить спокойствие, когда на тебя мчится счастливая стая волков. Моллиган тут же подняла лук, однако прежде чем она успела сделать выстрел, я положил руку ей на плечо, притормаживая чересчур инициативную особу. А чуть позже... Позади стаи объявился обморок с облепившими его гоблинами. Шелена, выступив вперед, развела руки в стороны и громко свистнула. Стая тут же затормозила на месте, подняв тучу песка и пыли, из которой спустя несколько секунд вырвался медведь и, упав на пятую точку, доехал до меня. «Что-то вы не сильно-то торопились спасать своего демиурга!» Недовольно произнес я, глядя, как на землю падают Арни и Клещ. «Закладывайте». «Во-первых, все не так плохо, как может показаться, командир. Во-вторых, мы за собой друзей притащили». Отряхнувшись, Клещ ткнул пальцем себе за спину. С первым я был не совсем согласен. «А насчет друзей? Таких бы друзей за нос да в музей». Тем временем, повинуясь свисту темный, стая разделилась на две части и заняла места по бокам от нас, давая разглядеть преследователей. Этих гостей недодемонами назвать язык уже не поворачивался. Одержимые гоблины слегка подросли, возмужали и держали в руках различные колюще-режущие предметы. И оттого, видимо, совершенно потеряли чувство страха. Тем более, что пока они к нам бежали, я насчитал не менее 40 одержимых, часть из которых еще и в доспехах была. «Не, ну это ни в какие ворота не лезет», — пробормотал я. «Шелена, твои питомцы как?» «Полностью послушны». Донесся до меня довольный голос эльфийки, чешущей морду своего ездового волка. «Только не все здесь». «Часть в крепости!» — быстро доложил Клещ, с тревогой оглядываясь на приближающегося противника. «Темная, они твои. Пусть волчат потренируются. Обморок, подсобишь». я принялся раздавать указания. «Арни, Моллиган, тоже поучаствуйте. Только кнопку прикрывать не забывайте». «Ну а ты?» «Вещай, гоблин». «А может, им помочь?» Неуверенно произнес Клещ, крутя головой и наблюдая, как зловеще смеющаяся эльфийка оседлала волка и повела стаю следом за обмороком. За доли секунды разогнавшимся и превратившимся в здоровенный пушечный снаряд. «Сами справятся. Они теперь за это зарплату получают». «Ага, глиной». Не преминула возмутиться Моллиган, посылая очередную стрелу навесом. «А уже мелочи». Я отмахнулся и посмотрел на Клеща. «Давай полный доклад». Но Клещ и выдал. И доклад, и анализ сложившейся ситуации. Как я и подозревал, заражению подверглись все работяги и бойцы с низкими уровнями. К сожалению, именно последние несли службу и обеспечивали порядок на Алоде ночью. Так что вторжение быстро охватило поселок в целом и крепость гоблинов в частности. Тем не менее, по удачному стечению обстоятельств троица гоблинов, а именно Третий, Арни и Клещ, не спала и смогла поднять тревогу, не дав одержимым прирезать или обездвижить тех, кто не подвергся демоническому влиянию. Организовав оборону в одном из бараков, гоблины с двумя десятками бойцов, устоявших перед демоническими шепотками, быстро сообразили, что долго им здесь оборону не сдержать. Тем более, что одержимые все чаще стали мелькать перед окнами, предлагая сдаться. Видимо, тела стойких гоблинов им нужны были для призыва более мощных тварей. И желательно в целом виде. «Ну, тут мы решили, что отсиживаться смысла нет», — продолжил Клещ, уже почти не обращая внимания на шум за спиной. «Вооружились всем, что было в бараке, и рванули на выход, рассудив, что если мы еще живы, значит, и вы в порядке. Предатели не ожидали, что мы рискнем высунуться, за что и поплатились. Сначала прорвались через один заслон, потом через другой, даже несколько гоблинов спасли. А после и до волков добрались, освободили из загонов». «Ну а третий где?» — поинтересовался я. «Ну, мы уже когда из пещеры почти вышли, на нас Харон с Гретой выбежали», — ответил Клещ. «Пес постоянно лаял, а девчонка сказала, что у нас под ногами что-то неладное творится. И если не поторопиться, проблем не оберешься. Вот третий и забрал всех бойцов и часть волков и двинулся за Хароном. А нам приказал к вам бежать, благо Грета сообщила, где вы можете находиться. А по пути мы морок подобрали, которого одержимые с дуру из берлоги вытащили. Правда, когда мы через поселок мчались...» Зуд пропал. Неожиданно подняв руку, прервал гоблина Сарит, а после повернулся в сторону холма. «Смею утверждать, что осталось лишь одно сердце». «Молодец, третий! Все бы так работали!» Похвалил я храброго гоблина, которому, похоже, все же удалось пробиться ко второму сердцу и уничтожить его. Ну, не само же оно остановилось. А спустя минуту затихли и звуки сражений, когда до волков шлена и обморока дошло, что одержимые прекратили оказывать сопротивление и, потеряв сознание, стали падать на землю. «Ну вот и еще одной проблемой меньше», — произнес я, после чего посмотрел на Клеща. «Хочешь пари?» «А?» «Спорим, что до третьего сердца мы добраться не успеем», — сказал я. «Чего? Вы про какое такое сердце?» — непонимающе произнес разведчик. «И вообще я с вами больше спорить не буду. Надоело свиней пасти». «А раньше ты был другой». Я махнул рукой на гоблина и, посмотрев на Сарита, двинулся в указанном направлении. Осталось совсем чуть-чуть, и эта дурацкая ночь, наконец, закончится.